Явления, сопутствующие раскрытию центров. Начало действия центра кундалини может быть обнаружено и установлено далеко не всегда и далеко не всеми, даже знающими и ожидающими этого. Для незнающих это происходит большей частью незаметно, так как здесь начинают действовать тонкие энергии, которые обнаруживают себя тонко, изысканно, не грому подобно, но в тишине и безмолвии, большую частью во время покоя, во сне, то обнаружить начало действия кундалини довольно затруднительно. Конечно, человек знающий, чуткий и наблюдательный может установить начало и заметить симптомы, которыми оно сопровождалось, но никогда нельзя сказать, что если у одного человека это произошло таким-то образом, то и у другого будет так же, ибо всякий случай всегда индивидуален и отличается от другого. Высшее сознание человека даст ему об этом знать в той или иной символической форме, которая явится для него наиболее понятной, соответственно его знанию и образу мышления. По мере того, как ток кундалини, поднимаясь кверху по каналу сушумны, зажигает прочие лотосы, человек начинает испытывать целый ряд странных явлений и непонятных заболеваний. Первое явление, которое сопровождает начавшийся процесс раскрытия центров, есть некоторый упадок физических сил, как реакция организма на отлив жизненной энергии в другом направлении. Этот упадок сил не настолько велик, чтобы человек не был способен выполнять свою обычную работу, но тем не менее с этим нужно считаться, ибо некоторое физическое ослабление будет ощущаться в течение всего периода раскрытия центров. С другой стороны, развиваемая при раскрытии центров огненная энергия, иначе говоря, психическая энергия, действует благоприятным образом на поднятие жизнеспособности всего организма. Все органы человеческого тела начинают функционировать более правильно, и все отправления протекать нормально. Сглаживаются неточности и перебои в действии органов пищеварения, дыхания, кровообращения и другое. Точно так же, если у человека начали обнаруживаться симптомы старости, как ослабление зрения, слуха, то развиваемая центрами психической энергии может или приостановить дальнейшее ослабление этих органов, или восстановить их в первоначальной силе. Таким образом, видим, что ослабление мускульной силы с избытком возмещается поднятием жизнеспособности всего организма. Боли, испытываемые человеком при развитии центров, учением Агни-йоги называются приходящими и священными болями. Приходящими, потому что появляются в самых неожиданных местах, без всякой видимой причины и также неожиданно, без всякого лечения проходят. Священными, потому что благодаря им человеческий организм очищается, утончается и одухотворяется. А так как одухотворение материи есть просветление ее, иначе говоря, совершенствование, то только через одухотворение своего тела человек совершенствуется и достигает святости, ибо дух сам по себе свят, и в совершенствовании его человеком не нуждается. В сущности говоря, эти приходящие священные боли не есть обязательные условия раскрытия центров, но являются результатом несовершенства материи, из которой состоит наше тело. Если бы оно состояло из более совершенной материи, то не было бы болей. Но для того, чтобы в грубой материи начали действовать тонкие энергии, кроме каналов, по которым эти энергии проходят, необходимо утончение и перерождение всего организма, а это не может совершиться без болей. Кроме того, когда такая трансмутация уже началась, то человеческий организм становится восприимчивым и чутким ко всякому несовершенству окружающей среды. Всякое несовершенство, дисгармония и противодействие отражаются на его центрах и причиняют ему боль. Цитата. Правильно замечено, что некоторые боли называем священными. Через них восходит дух и нет другого пути. Не знаем примера, когда сознание восходило бы без боли тела. Нужно понять, как бережно нужно относиться к каждому явлению, когда мы можем ожидать каждый час посылки высших энергий. Агни-йога, параграф 235.